— изрекла она и налила кофе. Мой организм сейчас не воспринимал ничего, кроме алкоголя, но, превозмогая себя, я отпил глоток. Нельзя было подливать еще больше масла в огонь ее гнева. Я начал рассказывать, повинуясь ее требованиям. О домишке из картона, о Тацу, о Басаи. Как всегда, я следовал устоявшейся привычке. Я не говорил ей всего. Промолчал о пистолете и еще о некоторых вещах. Но она смотрела на меня со скучающим видом, только когда я сказал: «Ты общалась с Асаи?» Она, встрепенувшись, ответила: «Да, у тебя же в мозгу винтиков не хватает». Я не смог ей возразить. Рассказал ей и об анонимном звонке в штаб расследований. «В тот день я был на волосок от ареста. Если бы ты не пришла ко мне в бар, меня могли бы поймать». Наконец ее лицо смягчилось. «Интересно, кто звонил?» «Не знаю. Асаи сказал, что это не Матидзуки. Даже представить себе не могу». «Но кто-то хочет тебе отомстить. Может, взрыв его рук дело?» «Может быть. Но остается много непонятного. Если это и так, зачем убивать такое количество невинных людей? И потом, откуда он достал военную взрывчатку? Все покрыто туманом». «Значит, это все, что ты хотел мне рассказать? И за этим ты ко мне пришел?» «Да», — соврал я. «Хотел сначала все проверить, прежде чем рассказать тебе. Но у меня есть несколько вопросов о твоем отце. Ты не могла бы мне как можно подробнее рассказать о его последних днях?» Она послушно стала отвечать на мои вопросы, вспоминая на ходу. Я слушал ее. Когда она закончила говорить, я посмотрел на часы. Шел 3 часа ночи. «Спасибо», — сказал я. «Что ж, мне пора». В это мгновение ее лицо изменилось. Вернулось прежнее злое выражение, с которым она меня встретила. Все-таки перемены настроения у девушек лежат за гранью моего воображения. «Куда ты собрался?» «Я пока еще не придумал». «Но на западный выход Синдзюку тебе нельзя возвращаться. Если ты решил поехать к Якудзе Асаи, то поймаешь такси, и водитель запомнит твое лицо и адрес». «Ты вообще-то права. Я хотел прогуляться». «Идиот! Хочешь, чтобы тебя остановили на улице для выяснения личности?» «Сейчас есть только одно безопасное место. Тебе придется остаться у меня». «Но здесь живет молодая женщина, одна». «Не стоит меня недооценивать. Только попробуй ко мне пристать, не поздоровится». «Понял», — я засмеялся. «Ты права. Останусь у тебя до первой электрички. Тебе пора спать, да и я уже устал». Только улыбнулась. Впервые за сегодняшний вечер. Она резко повернулась ко мне спиной и направилась в ванную комнату. Было слышно, как она чистит зубы. Затем отправилась в спальню. Перед тем, как закрыть дверь, она пожелала мне спокойной ночи. Я пожелал ей в ответ. Я погрузился в раздумье о том, что предстоит сделать завтра. Постепенно меня одолела дремота. Вчера я ни на минуту глаз не сомкнул. Я лег на ковер. В комнате было тепло. Работал обогреватель. Я немного посопротивлялся приходящему ко мне очарованию сна, но вскоре сдался. В одно мгновение сон необычайной силы потащил меня за собой. Я не знал, сколько времени. Щекой я чувствовал дыхание, более горячее, чем дуновение обогревателя, влажные нежные волны. «Ты спишь?» — послышался шепот. «Сплю», — ответил я, не открывая глаз. «Эй, почему ты до сих пор на меня не набросился?»